Глава 9. Кальмия. Что может быть прекраснее, чем чувство полета? Еще со времен моего ученичества мне нравилась эта безграничная свобода передвижения. Вот и сейчас, после нашего разговора с Енисеем, я не отправился телепортом к себе, а набрав 30-километровую высоту, парил над землей и размышлял. Отрицательные температуры, как и пониженное содержание кислорода в атмосфере, мне совсем не мешали. С тех самых пор, как я стал хранителем Земли, прошло почти 20 лет. Это были удивительные годы. Взлеты и падения, надежды и разочарования. Жизнь на Земле все сильнее и сильнее ускорялась, несясь куда-то очень далеко. Наверное, только Творец знает куда. Тот прогресс, который преодолела Земля за эти годы, другие пласты реальности проходили за века, а некоторые — и за тысячелетия. Зачем? Зачем это все было нужно Создателю? Вопросы, ответы на которые я, быть может, получу когда-нибудь. Что-то я отвлекся. Подключенный, подключенный. Кто же ты? Направив мысль-приказ в энергоинформационное поле Земли, я, к своему удивлению, получил ответ. Странно. Почему ответ пришел? А, теперь понятно. Инициализация уже прошла. Буквально пару минут назад. Ну что, Олег Свет Сергеевич, поведайте нам, кто же вы? Обычный Хомо, не инертный, но уже начавший успокаиваться. Пошел процесс заякорения к обыденности и повседневности. Не воин. Нет, воевать он, конечно, воевал, но вот по психотипу был ближе к разведчикам или шпионам, чем тем, кто первым на передовой встречает угрозу. Местонахождение? Южный Урал. Не став тянуть и добираться своим ходом до пункта назначения, просто переместился к нему, набросив на себя невидимость. Еще раз потянувшись в информационную базу всей планеты, впитал знания о городе, области и об округе. Все стандартно, без перегибов. Обычная область обычного округа. Паря в 40 метрах над поверхностью, размышлял о дальнейших своих планах. Что выбрать? Жесткий контроль или тихое и незаметное направление по нужному пути? И ведь в будущее не заглянуть. Линии вероятности плотно прикрыты мраком инвариантности. И это не приобретенная его способность, а врожденная, как и у меня. Отыскал в координатной сетке точное местоположение наблюдаемого и переместился к нему. Давно я не бывал под землей. Олег лежал на земле и немного светился серебристым светом. Трансформация. А может, сейчас вмешаться? Сместить базисные ценности, наложить парочку императивов? Тяжела твоя доля, ангел, тяжела. Нет, не буду. Не зная и не видя, во что это может обернуться, перекраивать линию вероятности себе дороже. Пусть идет так, как идет. А мы постоим в сторонке и понаблюдаем. Хотя кое-что я все-таки сделаю. Наклонился, протянул руку и дал команду на синхронизацию интерфейсов. Что тебе дать как первоначальный толчок? Иконки на моем интерфейсе дрогнули и без моего желания переместились на одно из умений. Ускорение. Попытался отследить вектор вмешательства. И, как это раньше иногда происходило, наткнулся на барьер Творца. Даже так? Надо Енисею сообщить об еще одной всплывшей закладке алгоритма будущего. Раз уж за меня все решили, противиться мы не будем. Владей, Сергеич. Такое мало у кого есть. Вместе с передачей умения навесил еще пару жучков по просьбе Енисея. Прошло несколько дней моего наблюдения. Ничего особенного не происходило. Понимание и осознание того, что ты в игре, Олег принял очень быстро. И также быстро начал прогрессировать. Временами даже слишком. Его попытки манипуляции чистой энергией больше походили на тыканье новорожденных котят. Хотя и это приносило плоды. Я немного, самую малость, конечно, помог. Но только в первый раз. Просто чтобы он понял, что это возможно, и не сомневался в себе. А вот дальше стало немного интереснее. Птенец решил встать на крыло. Договорился о встрече с кем-то из игроков. С кем? Не понял. Не вижу. Только очертания женского силуэта и все. Тратя благодать и напрягая все свои силы, повелевал мирозданию открыть мне завесу. Пространство закрутилось в спираль возможностей, локально меняя свою метрику. Меня корежило и выгибало, но я не отступал. Сам не знаю почему, просто видел, что так надо. Воронка превратилась в сферу, центром которой был я. Все. Настал апогей противостояния меня и мира. И я вышел победителем в этой схватке. Совершенно беззвучно сфера распалась, и я повалился на землю. Если в обычном мире ничего не произошло, то в мире высоких материй царил хаос. Остаточную негативную составляющую моего противодействия я отправил в космос. Отключилась электроэнергия в радиусе 15 километров, пара спутников сошло с орбит, и появилась угроза падения мимо летящего самолета из-за сбоя автоматики. Трезво оценив свои шансы, отправил мысль товарищу. «Подсоби, сам не вытяну». «Оно хоть стоило того?» — проворчал в ответ Енисей, уже занимаясь проблемой. «Стоило», — с глупой улыбкой на лице подумал я. «Еще один пазл моей жизни сложился. Когда-то давно мне был обещан дом. Не жилое строение для проживания, а нечто другое. Место, куда хочется поскорее вернуться, едва ты выходишь за порог, потому что именно там тебя любят и ждут. И тоже уже скучают. Квинтэссенция счастья». С трудом преодолел желание узнать всю подноготную игрока. Так нельзя. Если это судьба и действительно мое, то оно сложится само собой. Не нужно бежать впереди паровоза, чревато все же. Вот встретится с ней Олег, тогда и насмотрюсь. Тихой тенью рядом появился Енисей. Молча посмотрел на меня, нахмурил брови и улыбнулся. Так же молча исчез. А потом произошла встреча с Мариной. Не моя, Олега. Я лишь тихой тенью стоял рядом и любовался моей избранницей. Красивая и глупая. На ней висел такой большой минус репутации с системой, и это было еще не самое страшное. Минус 4 уровня. Как? Полез разбираться в анналы мира, ища, как такое могло произойти. Нашел. И укрепил свое мнение о Марине. С системой шутки плохи, а в этом мире подавно. А попытка развести ее на повторяющиеся квесты с запредельной наградой — это совсем уж глупость, граничащая с идиотизмом. В последнее время ситуация, конечно, выправляется, и репутация непрерывно растет. Но это все полумеры. Уровни это не вернет. А что вернет? Как-то незаметно для самого себя я начал искать пути выхода из этой ситуации. И нашел. Не сам путь, а пока просто линию вероятности, где это возможно. Надо всерьез все обдумать и проработать детали. Тем временем Марина с Олегом собрались уходить. Куда? А, понятно. Ладно, не буду им мешать. Пока Олегу ничего не грозит, а мне пора заняться своими делами. Оставив астрального вестника наблюдать, переместился к Енисею. Что скажешь? Первое, что спросил друг. Ты знал? Не отвечая на его вопрос, поинтересовался я. Нет. Покачал он головой. Что-то такое витало в верхних слоях эфира, но чтобы конкретно нет. Хотя это я их свел. Я с Мариной давно работаю. Правильный человек. Рисковатая, конечно, но это юность. Пройдет. Ты рад, что нашел? Я немного сбит с толку. Постоянные просчеты линий вероятности накладывают свой отпечаток на мою сущность. И то, что происходит внезапно, да к тому же касается моей личной жизни... Неприемлемо? Ухмыльнулся Енисей. Удивительно. Поправил я его. Взрослый уже. Сам знаешь, что делать. «Что по Олегу?» — перевел разговор в конструктивное русло хранитель. «Вы точно встретитесь. В ближайшую неделю, а потом...» «Что-то тревожит эфир. Нет стабильных путей, ведущих к выводу его на максимум. И это не боги, ментальный окрас другой. Я его отправлю на базу к волкам. Окрепнет немного, зубы отрастит, да и общий тонус подымет». С улыбкой произнес Енисей. «Как вариант. Позже просмотрю эту линию. Ладно, бывай, хранитель». Хлопнул я по подставленной ладони. «Лети, Ромео!» Откровенно смеясь, попрощался Енисей. Переместился в горы Тибета. В свой дом. Когда я только появился на земле, я много путешествовал. И когда пришла пора осесть, местом своей штаб-квартиры я выбрал Тибет. Вернее, его горы. Лучше гор могут быть только полеты в горах. Выдолбил пещерку на уютном склоне. Обжил. И практически каждый день встречал рассвет. Неописуемое зрелище. Но сейчас я прибыл не за этим. В глубине пещеры, за защитами уровня Альфа-Прим, располагался светоч моей мощи. Сфера невозможного. Темная, практически черная субстанция частички разума хаоса, добытая мною патриарха драконов Северной Гряды, мира изнанки. Ох, как он был зол. А вот нечего хранить такие артефакты без должной охраны. Мне, конечно, попало и не слабо. Но ничего, выдержал удар. Правда, мне в этом Енисей помог. А чего ему не помогать, если идея была его? Хранители мира, блин. Домушники. Хозяин. Прошелестело в моем сознании. Так я тебе и поверил, отродье хаоса. Не хозяин я тебе. Пока стоят барьеры из упорядоченного, ты мне подчиняешься, не забывая проверять крепость уз на прочность. И так уже на протяжении 10 лет. И с каждым годом все труднее и труднее сдерживать и не потеряться в водоворотах невозможного при работе с ним. Постояв минуту перед сферой, вдохнул-выдохнул, сжал плотнее зубы и, окутавшись благодатью, шагнул внутрь. Можно было так и не делать, только вот результат зависел от того, насколько сильно ты взаимодействовал со сферой. Для повседневной жизни хватало и просто присутствия рядом. Но сейчас случай совсем не рядовой. «Мать!» — не раскрывая зубов, прошипел я. «Каждый раз одно и то же». По внезапно оголенным нервам плеснули ядом мантикоры, а после прижгли напалмом. Первая волна схлынула, и я смог вдохнуть. До второй волны время еще есть, и надо потратить его как можно более продуктивно. Нити вероятностей в сфере из усмиренного хаоса выглядели непривычно. Но за те 10 лет, что я работал с этим артефактом, уже привык к ним. К хорошему вообще быстро привыкаешь. Те силы, что давала мне сфера, увеличивали мои способности на порядок. Туман будущего рассеивался, и узловые точки перегибов становились очень четко видны. Итак, первый вопрос. Ласка. Шаг первый. Восстановление репутации. Это она сама сделает. Шаг второй. Возврат уровней. Да, будет непросто. Хотя может и выгореть. По крайней мере, больше путей я не вижу. Жалко, конечно, но придется выбирать. И какой я сделаю выбор? И без артефакта, понятно. Дальше. Вопрос номер 2. Олег. Посмотрим для начала ближайшие события. Перед моим взором предстала среднестатистическая улица среднестатистического города. Что за город? А, понятно, родной город Ласки. Ее машина движется по улице и попадает в засаду. Не понял, почему засада удалась? Понимание сути неожиданно начало сбоить, и я начал проваливаться в метрическую ловушку. Что происходит-то? Своих собственных сил хватило понять, это разум артефакта предпринял очередную попытку стереть мое сознание. Ну уж нет. Силенки у тебя, падаль, не те. С архангелом-хранителем тягаться. Прямо внутри сферы расправил свои призрачные крылья и напитал их строго структурированной энергией истинного порядка. По ушам ударил визг твари. «Не нравится, сука? Еще держи подарочек!» Избиение твари продлилось недолго, 3 минуты. В воспитательных целях, так сказать. И это принесло свои плоды. Все непонятное ранее прояснилось. Засада должна была получиться из-за примененного покрова замысла. Одного из самых распространенных заклинаний адептов хаоса. Вот только где Ласка могла перейти дорогу хаосистам? Отследить дальше всю цепочку событий я не успел. Стало не до того. Нападение на машину Ласки должно было начаться через 2 минуты. Вывалившись из сферы, прислонился к стене пещеры. Сил практически не осталось. Обратный переход в зону стабильности дался тяжелее обычного. Сосредоточился и одним импульсом передал команду астральному вестнику. Это все, что я мог сделать в этот момент. Через минуту, немного придя в себя, переместился на место засады. Норма. Они справились. Побродив без дела, перекинулся парой слов с агентами системы, да и отправился к следующему узловому моменту будущих событий. Опустился на крышу хосписа и задумался. Я не человек, хоть и очень схож с ними. Я не про ДНК, а про поведенческие реакции, влияние эмоций и логического аппарата на них. Сейчас меня посетила до сего момента неизвестная эмоция — ревность. Мне не составило труда увидеть, что у Марины произошло накануне с Олегом. И это мне не понравилось. Сильно не понравилось. Разумом я понимал, что все это психологические реакции, не связанные с логикой. Дав себе немного окунуться в доселе незнакомое и глубоко деструктивное чувство, сам себе запретил его. Дождавшись приезда подопечных, тихой тенью проскользнул рядом. Когда Марина отступила от Олега, дав ему возможность делать выбор, я незаметно направил ему правильную мысль. «Олег, Олег, совсем ты от атак со стороны ментала не защищен. Дело поправимое, конечно, но прознай, кто о тебе сейчас, и всем нам придется туго». Подождал, пока он войдет в комнату к Марии, и последовал за ним. Будущее — инвариантно априори, давно известный постулат. Его нам вбивали в головы еще в академии. Но то, что я увидел в своих прогнозах, казалось совсем невероятным. Событие, которое должно было вот-вот случиться, не могло быть в принципе. Не может разумный быть равным системе. Тем временем Олег подошел к Маше и принялся за лечение. Пока все нормально. Стандартно, я бы даже сказал. Своими действиями лекарь-самоучка довел девочку до максимума на этом этапе. И теперь бесполезно бился в попытках перешагнуть черный порог уровня смерти. Не с его уровнем и мастерством это делать. Только впустую тратит энергию. Неужели чуда не будет? И Мария погибнет. Упав на колени, но не убрав руку с девочки, Олег последним движением вогнал свою руку ей в грудь. И вот тут произошло самое настоящее чудо. С его пальцев сорвалась колония оттоботов и принялась распространяться по телу новоиспеченного игрока, естественно, проводя первичные процедуры адаптации, которые включали в себя поддержание организма в идеальном состоянии. Я стоял и не мог поверить. Если это возможности начинающего подключенного, то что он сможет, когда полностью войдет в силу? И не дай боги, и творец переметнется на сторону хаоса. Гейм овер? Задумавшись, я не замечал мечущуюся по палате ласку вплоть до того момента, пока она не натолкнулась на меня. Только годами отточенные навыки и рефлексы воина гарнизона небес помогли мне избежать удара. Правильное мировоззрение у моей девочки. Сначала бей, потом спрашивай. Все правильно. Дольше проживешь. Уйдя с линии атаки и замедляя течение времени в своем локальном пространстве, пробил ее ментальные щиты. «Я не враг!» — отправил мысль и проявился в видимом спектре. «Ты что за хрен с бугра?» Наращивая мощь в заготовленном убийственном комбо-ударе, рассерженной кошкой прошипела она. Открыл немного информации о себе. Этого хватило. Смертельная мощь приготовленного удара сошла на нет. Марина расслабилась и с чувством выдала. «Кобальда мне в мужья! Архангел! Твоих рук дело!» Показывая пальцем чуть выше головы Маши, намекая на переход с черного уровня. «Нет, его», кивая головой в сторону все еще лежавшего Олега. «Неужели она ничего не поняла?» Немного сосредоточившись, понял, в чем дело. Инициация Марии как игрока еще не произошла. И произойдет еще не скоро. Колония оттоботов чего-то ждала. Чего именно, вот так сразу было не понять. «Как это возможно? И зачем ты здесь? И вообще ты кто?» С пулеметной очередью выпалила ласка. «Мы переговорим об этом позднее. Где-нибудь в более уютном месте, более располагающем к жизни. Под тихую музыку и звон хрусталя. Я надеюсь, ты не против?» «Не поняла. Ты меня на свидание приглашаешь, что ли?» Оторопело уставилась на меня Марина. «Именно». Склонил я голову в знак подтверждения ее догадки. «Слышь, крылатый, ты всегда так к девушкам подкатываешь?» «Об этом и о многом другом мы переговорим позднее. А пока у тебя есть дела поважнее. Скоро очнется Маша. Да и Олега переложить надо на что-то более удобное. До скорой встречи, прекрасная воительница тени», — попрощался я. «Стоп!» — остановила меня она. «Вот так вот просто возьмешь и свалишь, оставив бедную девушку с пухнущей от вопросов головой?» Надув губки, встав в позу, хлопая ресницами и задействовав ментал, попробовала воздействовать на меня ласка. Приторно вздохнул и приоткрыл еще немного информации о себе. Игривое выражение с лица ласки пропало мгновенно. Чуть преклонив голову, она четким, практически уставным голосом проговорила. «Хранитель, прошу простить меня за попытку воздействовать на вас. Вот теперь я вздохнул уже ненаигранно. Крепко ее припекло, раз так реагирует. Марина, я здесь как частное лицо, и я заинтересованная сторона». После этих слов брови девушки взлетели высоко вверх. «И, как я уже говорил, поговорим об этом позднее». «Да, хранитель», — с кротостью монашки согласилась она. «И еще, пусть Олег обо мне пока не знает. Это уже официальное обращение». Не прощаясь, переместился к себе. Окружив себя коконом медитативного транса, впал в полусон-полумедитацию. Так я быстрее восстановлюсь после воздействий хаоса. В пассивном режиме отслеживал через модули действия Олега и Марины. В таком режиме прошла пара дней, и я полностью восстановил потраченные силы. Еще раз бегло просмотрел все видимые мне вариативные цепочки недалекого будущего. Не нравится мне, как ведут себя линии вероятности. Слишком много вариантов. В природе такого не бывает. И означать это может только одно — вмешательство сильных мира сего. Вопрос, кто не актуален? Зачем? Вот что важнее понять. И чем скорее, тем лучше. Времени почти не осталось. Надо лететь к Енисею. Вместе, может, что и придумаем. Переместившись в Сибирь, с удивлением осознал, что друг не один. В плетеных креслах, придавая снеги, грелись на весеннем солнышке Енисей с темнокожей девушкой. «Пентаарх!» — склонил я голову перед мулаткой, немного дурачась. «Каль!» — наигранно обиделась она. «Оставь свой официоз для саммитов!» Вставая с кресла, добавила она. «Иди сюда». В один миг, переместившись к девушке, обнял ее. «Эй!» — подал голос Енисей с соседнего кресла. «Может, хватит уже обниматься на моих глазах-то? Хоть бы постеснялись немного, дождались, пока усну или еще чего!» — пробурчал он. «Вот пень старый, бурчит и бурчит сегодня целый день». Не отпуская меня, пожаловалась Бонита, она же пентарх Кубы, единственный выездной пентарх мира Земля. «Что-то тут не так. Бонни должна сейчас быть за 3-9 земель отсюда. Но она здесь. Бонни...» Мой голос заледенел. «Что ты почувствовала?» «Эх...» Садясь обратно в кресло, вздохнула она. «Все-то ты видишь, предсказатель». От ее слов лицо Енисея сморщилось в гримасе неудовольствия. «А ты не куксись тут!» Ткнув указательным пальцем в сторону Енисея, повысила голос Бонита. «Ладно я, влюбленная молодая дурочка, могла напридумывать себе всякого. Но он...» Теперь указательный палец смотрел на меня. «Видит! Понимаешь меня, ты, скотина бесчувственная!» Закрыв лицо руками и всхлипнув, произнесла она. Возникшие улыбки на наших лицах при упоминании Бониты о ее возрасте увяли. Енисей неожиданно мигнул и оказался в воздухе на высоте 3 метров. «Все решится в течение 2 суток!» Прогрохотал его голос сверху. «И в этот период я не собираюсь покидать пределы модулятора. А здесь я равен по силе богам!» Так же неожиданно он возник в своем кресле. «Вы хоть представляете, какие силы нужно приложить, чтобы сковырнуть меня с этой земли?» «Представляете. Но все равно беспокоитесь за меня. Спасибо, конечно, но, как я говорил ранее, я готов к любым неожиданностям». «Хорошо, любимый». Взяв Енисея за руку, успокоилась Бонита. И, повернувшись ко мне, спросила. «Я так поняла, что все завязано на появившегося подключенного?» «Трудно ответить. И да, и нет. Я не вижу потоков внимания, направленного на него. Его никто не ведет. Но есть вероятность, что начнут. И эта ветка все больше и больше проявляется. Развязка с этой вероятностью, кстати, наступит очень скоро. Буквально в течение 2 часов». «Поисковые команды Канги», — догадался Енисей. И пояснил для непонявшей Бониты. «Олег уже здесь, и скоро его путь пересечется с одной поисковой бригадой». «Старый ворон никак не успокоится», — удивилась Бонита. «Крепко же ты его задел». «Ему-то что?» — хмыкнул Енисей. «Людей у него полно, начинающих игроков тоже. А жалеть кого-либо он не привык. Вернее, разучился за 1000 лет-то». «Олег не вытянет этот бой», — подал голос я, мельком взглянув в будущее. «Так помоги ему! Ты ведь его ведущий!» В голосе Енисея проявился пентарх. Личность, имеющая право решать судьбы миллионов. Молча переместился к Олегу. Трапезничает поднадзорный, совсем не беспокоясь о своей судьбе. Хотя что ему? Центр России, глухие леса и никого вокруг. Откуда ему знать, что в данной местности человек 100 не меньше рыщет? Усиленных игроками, к тому же. Можно просто провести его до места. Но не буду я так делать. Пора уже птенцу научиться летать. Заодно и посмотрим, на что он годен. Олег неспешно брел по лесу, прислушиваясь к животному миру, занимаясь прокачкой эмпатии. Нужная вещь, конечно, но не своевременная. Ближайшая поисковая бригада уже недалеко. Послал ему сигнал тревоги. На грани слышимости. С его параметрами должен уловить. Так и есть. Остановился, заозирался. Достал автомат и начал потихоньку двигаться вперед. Поисковая сеть была все ближе, но он ее не замечал. Плохо. Придется помочь. Немного воздействия, и она проявилась. Заметил, наконец. Все бы хорошо, но я своими действиями привлек внимание поисковиков. Действия Олега меня порадовали. На секунду он пропал и проявился уже в 15 метрах от меня. Невидимость и плащ теней скрывали его от взоров обычных людей, но не от преследовавшего его игрока. Я бегло просмотрел информацию по нему. Поисковик-загонщик. Идеальная фигура для обнаружения. Подопечный тем временем убегал от преследователей. Хм. А преследователи непростые. Обычные хомо, но под бафами. Плохие бафы, очень плохие. Дают много, но забирают еще больше. Сжигают жизнь, если по-простому. Их выбор. Да и, если честно, не стоит переживать из-за смертников. Из них никто не доберется до дома. Олег решил устроить засаду. Учиться ему еще и учиться. С обычными противниками, может быть, и получилось бы справиться, но не с игроками. Переместился к установленным Олегом минам и прикрыл их полем небытия. Вот так оно получше будет. Все, все билеты на представление проданы, последний звонок отзвучал. Смотрим, наслаждаемся. Сам бой по времени мира длился 6 секунд. Неплохо для новичка. Если не брать в расчет то, что без моей помощи, он вряд ли что-то смог бы сделать. Подучим. База есть, остальное приложится. Навесил на него полог небес, отправил Енисею мнемограмму с описанием боя и отправился к себе. Олегу сейчас ничего не грозит. Полог сам расчистит путь и уберет с пути все лишнее. Добравшись до дома, снова отправился к своему артефакту. Подошел. Остановился, не входя в зону взаимодействия. Как поступить? Решение я уже принял, но сомнения остались. Поймет ли она, какой шаг я делаю ради нее? А если нет? А разве это важно? Ведь, по сути, я это делаю не ради того, чтобы понравиться ей или привязать к себе. Нет. Просто потому, что это ей поможет и сделает счастливее. А цена? Достал один раз. Достану и второй. Вот только в этот раз надо постараться, чтобы откат не так больно ударил по нам всем. Придя к согласию между самим собой, принялся действовать. Отправил запрос на встречу. Секунда ожидания, и передо мной возникла проекция трехметрового атланта. «Гексаарх Тартес», склонив голову, следуя протоколу, поприветствовал я его. «Диарх Кальмия», — обозначил он кивок. «Ты решил принять предназначенное?» «Нет, старший. Еще нет. Я побеспокоил тебя по другому вопросу». Отправляя мысленный пакет с информацией, отозвался я. «Принимается». Через секунду отозвался он и растворился. Вот и все. Ставки сделаны, ставок больше нет. Сыграем. Ненадолго всплыл в верхние сферы, просмотрел ближайшие события. Пружина неведомого над Енисеем сжималась все сильнее и сильнее. Но, как и раньше, понять, откуда исходит угроза, было нельзя. Время у меня еще есть. Решу текущие вопросы в Сибирь. Может случиться так, что ему понадобится моя помощь. Приняв решение, направился к Светочу. Пора заниматься перевозками. Что может знать разумный артефакт о своем будущем, если он оракул? Риторический вопрос. Уже подготовленная мной клетка упорядоченного рассыпалась в моих руках под давлением чистого хаоса. Тварь сопротивлялась и не хотела принимать свою судьбу. Ярость атаки возрастала с каждой секундой и начала проламывать мои щиты. Мебель, аппаратура и все прочее, что наполняло мое жилище, превратилось в пыль, в ничто, в не имеющую субатомных связей структуру. Внутреннее пространство горы превратилось во взвесь из осколков кварков, фотонов и глюонов. Я медленно, но верно продвигался к артефакту. Нужно успеть. Тварь запустила самораспад, и чем это обернется, если у нее получится, страшно представить. Загорелись сигналы вызовов. Сначала Енисей, затем силы контроля Тибета, а потом пришел сигнал от личной гвардии Гексарха. Мне все же удалось дотянуться до сферы и закапсулить ее. Отправил всем вызывающим абонентам сообщение о стабилизации угрозы. Ответ пришел только от Пентарха Тибета, и был он крайне возмущенным. Еще бы. Тут минуту назад фонило так, что самолеты с курса сбивались. На месте нашего противостояния осталась сфера радиусом в 40 метров. Неплохо порезвились. Надо строить новый дом. А надо ли? Вот как решится вопрос с Мариной, так и буду думать. Я специально не смотрел на наши совместные линии вероятностей. В таких делах так не поступают. Делать мне тут больше нечего, пора заняться делом. Отправил запрос на посещение Доминиона и, получив разрешение, переместил себя. Прошла 0,01 секунды после перемещения, а меня уже закрывал силовой купол. Еще 0,01 секунды, и меня окружила боевая тройка, пара сил и господства. Смотри иерархию. «Ты в курсе, что несешь с собой, младший брат?» Обратился ко мне господство. Частицу хаоса. Склонив голову в приветствие, ответил я. «Разумную частицу?» — поправил он меня. «С ней ты отсюда уже не выйдешь». «Я знаю, брат, я знаю. Мне надо к Гексарху, мне назначено». «Следуй за нами. Пресветлый ожидает тебя». Развернувшись, он зашагал по коридору. молча отправился за ним. Силовой купол с меня так и не сняли. Система безопасности Доминиона была до неприличия параноидальна. Хотя, надо признать, действенно. Шли мы недолго, до ближайшей развилки. Там нас уже ожидал привратник. «Диарх Кальмия», — поприветствовал меня седой старик в обычной хламиде. «Мессир Ариарх, рад встрече. Как ваше здоровье?» — улыбнулся я. «Все шутишь, будущий страж?» — улыбнулся он мне. «Смотри, я тоже шутить умею. Вот как обручу тебя с одной из правнучек, тогда и посмеемся. Вместе. Ты от безысходности, а я от избавления от одной из проблем». Хитро прищурясь, ухмыльнулся он. «Не получится, мессир», — с какой-то внутренней радостью отозвался я. «Не нам с вами идти против провидения». Старик внимательнее всмотрелся в меня, хмыкнул и уже серьезным голосом сказал. «Счастье вам, Кальмия! Не часто так бывает, когда встречаются предначертанные друг другу разумные. Ладно, идите уже. После поговорим». Не проронившие ни слова во время нашего с мессиром диалога сопровождающие молча прошли в портал. Нет в Доминионе желающих перебивать или торопить Ариарха. Кончились все. Портал переместил нас в помещение повышенной безопасности, способную выдержать даже последнюю волю ангела, а это о многом говорит. Помещение было защищено и от темпоральных сдвигов. Вынужденная мера, без которой в сегодняшнем действии было не обойтись. «Ты не торопился?» — обратился ко мне Тартас. Значимый момент, раз Гексарх здесь присутствовал полностью. Ко мне он являлся 1/6 или 1/8 своей частью. «Пришлось задержаться», — отозвался я. «Мне уже доложили». «Тварь сопротивлялась?» Уже зная ответ, поинтересовался он. Кивнул в знак согласия. Затем извлек клетку из упорядоченного и установил на указанный Гексархом постамент. Отошел назад. «Моя миссия выполнена. Остальное дело других сил». Глаза Тартеса наполнились кровью. Вокруг него разлилась аура ярости, и он прорычал. «Что, тварь, дрожишь?» И без слов развоплотил сдерживающие узы. Пленник предпринял попытку к бегству. Безрезультатную. А затем начался допрос. Жестокий, болезненный и оправданный по всем статьям. Ибо нет врага хуже у любого разумного, чем хаос. Глава всех земных структур системы свое дело знал, и через полчаса мы получили ответы на наши вопросы. «Реверсал?» — удивился я. «Но как? И зачем? Это не похоже на обычные планы хаоса. Мы же нейтрализуем его оттуда в течение часа». «Кальмия, на тебя возложена данная миссия. Заканчивай земные дела и отправляйся», — повелел Гексарх. Внутренне сплюнув от досады, склонил голову, принимая задание. «А как не принять? Меня свои же съели бы». «Держи», — бросил мне фигурку в виде корабельного якоря Тартес. «Ты знаешь, кому ее отдать». «А вот за это спасибо. Все по договору, конечно, но в связи с произошедшими событиями мог и попридержать заветный негатор». С помещения, где мы находились, сняли защитные пологи, и на нас обрушился шквал недоступной ранее информации. Причиной тому служили разные временные потоки между помещением, где мы находились, и внешним миром. Когда играешь с хаосом, это необходимая мера безопасности. «Енисей!» — кольнула болью мысль. «Быстрее!» Перемещаясь в Сибирь, я уже знал, что опоздал. Слишком большой градиент временных потоков, все события уже произошли. Повсюду был только серый пепел. «Я здесь бог! Чертов маразматик!» «Ладно, отставить неконструктивные мысли. На данный момент главное узнать, что произошло на самом деле». Проявился в видимом спектре и обратился к снующим рядом игрокам. «Немедленно покиньте территорию. В противном случае будете уничтожены». «А ты кто? И по какому праву требуешь? Россия — свободная страна!» — начал качать права лидер поисковой бригады. 15-й уровень. Класс Немезида. Клан Рейнджерс. Волна гнева поднялась на задворках сознания, но выплеснуть ее мне не дали. Рядом со мной материализовался Борис, заместитель Енисея по общим вопросам. Оглянулся, сморщился и, почти не разжимая губ, прошипел. «Пшли прочь, шавки!» Череда хлопков принудительных телепортов, и мы остались вдвоем. Распустил их Енисей. Совсем страх потеряли. Все еще зло сказал он. «Приветствую, крылатый. Как ты понял, пока не вернется Волхв, я исполняю его обязанности». Потирая руки в предвкушении, оповестил меня он. Умоются они у меня кровушкой. Кто они, вопрос не стоял. Давняя вражда ко всем лезущим без всякого на то права на русскую землю иноземцам была у Бориса в крови. И длилась она с самой битвы на Чудском озере. И тебе привет, Борис. Ты не против, если я займусь своим собственным расследованием? Кому, как не тебе. Сообщишь, как что-то выяснишь. И он, не прощаясь, переместился. Оставшись наконец-то один, присел прямо на пепел. Состояние всеведения накатило резко, рывком. Так почти всегда бывает в местах концентрации разнополярных сил. Итак, шаг Денег. Кто? Вот и сложился весь пазл. Вот он, привет из прошлого. Сынок решил отомстить за отца. И ведь получилось у него. Не до конца, правда, но Енисея он из игры вывел. На пару месяцев всего. Но не верю я, что это одноходовка. Кто стоит за князем Инферно? Этого не узнать даже мне. У самого князя не спросить. Енисей его на долгие десятилетия развоплотил. И, сделав это, развел тучи, мешающие видеть вероятности. А вот из этого уже можно сделать вывод, кто устраивал сумерки в линиях будущего. Либо хаос, либо старшие. Что так, что эдак, ничего хорошего в этом нет. Хоть силы и противоположные, но средства у них схожи. И низвергнуть мир в небытие могут и те, и другие. Что это меняет? Ничего. Что по Олегу? Его нет на земле. А это значит, что он на базе волков. И прибудет он на землю скоро. Есть вероятность, что не один. Интересно. Дальше. Возросло внимание к его персоне у наших заокеанских друзей. И это не из-за произошедшей стычки. Здесь что-то другое. Что? Пробираясь сквозь плетение «было, не было, возможно, точно нет», я нашел ответ на этот вопрос. Олег забрал прототип, очень интересующий нибелунгов. Вот только что в нем такого, я понять не смог. Не суть. Если их сейчас не остановить, это может привести к противостоянию. А в этом варианте событий Олег неминуемо погибнет. И воскрешение будет долгим. Уж нибелунги постараются. Значит, что? Вспомним прошлое, диверсионно-террористическое. Но это чуть позже. А пока надо встретить суженую. Переместился в аэропорт, послал сообщение Ласке и прошел в зал ожидания. Через 2 минуты мы встретились. «Приветствую, хранитель». Немного склонив голову, поздоровалась Марина. Хаграши молча прижала сжатый кулак к груди, а будущая адептка одной из основополагающих сил в этой мультивселенной, открыв рот, разглядывала меня. Я же просто стоял и любовался Лаской. Вот оно, мое счастье. Руку протяни и коснешься. И с удивлением для себя отметил изменения ауры Марины. Но как? От нее шел явный след влюбленности ко мне. Сошлись половинки? А важно ли это сейчас для тебя, ангел без бога? Почувствовав себя юным безбашенным сорванцом, притянул к себе Ласку и впился в ее губы. Вздох изумления, и вот уже ее губы отвечают взаимностью. Не знаю, сколько прошло времени, но остановило настолько тормошение орки. Грубое, но действенное. «Все, понимаю, любовь, морковь, все дела. Но сияние-то кто глушить будет?» — недовольно рыкнула орка. «Это что-то новенькое». Соединение аур выдало целое светопреставление. И все в зале ожидания смотрели в нашу сторону. «Нехорошо, хранитель, нехорошо». Мысленный посыл, после которого сработали датчики задымления, и по зданию аэропорта разнесся сигнал тревоги. Всех немедленно попросили покинуть здание аэропорта. Людское море взволновалось и потекло к выходу. Нештатное срабатывание. Бывает. Обняв девушек своим полем, перенес всех к ним домой. «Мне тоже очень приятно тебя обнимать. Но, может, ты меня уже отпустишь?» — ущипнула меня Марина. «Как скажешь», — улыбнулся я. Когда все немного пришли в себя, помылись, переоделись, я вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию. «Грамбалар!» — рыкнула Хаграши. «Да чтоб мой бубен порвался! Марин, да отлипни ты уже от него! Никуда твой хранитель от тебя не денется! Думать давай, что дальше делать!» После рыка орки, ласко вздохнув, пересела с моих колен на соседнее кресло. «Мы будем ждать, Настя. Каль сказал, что Олег скоро появится. Наши планы не изменились». Посмотрев на подругу, ответила Марина. «Мне кажется, Олегу будет совсем не до нас. И мы, как связанные клятвой, должны ему помочь, чтоб меня...» Не успокаивалась орка. «И еще непонятно, чем это нам всем аукнется. Не наша лига это, Марин, не наша. Нибелунги, равновесие, волки, хранители. «Могу я поинтересоваться, в чем, собственно, дело?» — подал я голос. «Можешь, страж, можешь. Но без меня. Значит так, мы с Машей в город. Ночевать не приедем. Сиди уже!» — махнула рукой в сторону порывающейся что-то сказать ласки Настя. «Я, по-твоему, слепая? Ты сейчас как наркоман при ломке. Все вопросы завтра. Ведь до завтра с нами ничего не случится, так ведь, видящий?» «Можешь быть спокойно», — отозвался я. Махнув на прощание рукой, Настя удалилась. «Знаешь, мне как-то не по себе», — сказала ласка, когда за Настей закрылась дверь. «Я сейчас хочу быть слабой, чтобы ты меня защитил. Странное чувство, непонятное. Мысли путаются, я нормально думать не могу. Это всегда так будет? Мы привыкнем», — отозвался я, беря ее руки в свои. А потом все пропало. Время, пространство, я, она. Осталось только мы.